Глава вторая. Прямо из воздуха около моих ног появляется серебристое существо. Серое, с немного искрящейся шерстью. Не то лис, не то волк. «Мой тебе совет, лучше не ори», — говорит оно, слегка гортанно порыкивая. И почему-то я сразу верю ему, поэтому обеими руками зажимаю рот и старательно пытаюсь дышать. «А, сообразительная, молодец». Мерцая, существо исчезает, потом появляется на стульчике рядом. «А я уже решил, что мне с тобой придется попрощаться». Хлопаю глазами и оцениваю свое состояние. Если уберу руки, заору или нет? Вроде бы нет. Поэтому медленно расслабляюсь и шепотом спрашиваю. «Может, сначала поздороваемся?» Звери запрокидывают голову и издает странный звук, похожий на тявканье лисы. Это он так смеется? Надо мной? Ты мне нравишься. Он наклоняет морду на бок и смотрит на меня своими глубокими, поблескивающими золотыми глазами. С тобой не скучно. Если бы ты могла остаться, я был бы самым счастливым фамильяром в эфире. Так, вот часть «ты мне нравишься» я поняла. А вот дальше... Я не шучу. Хрипло выдаю я, откашливаюсь и продолжаю. Давайте все-таки начнем сначала. Могу я первая? Привет, меня зовут Лера. Я студентка биологического факультета в Академии... Стоп, стоп, стоп! Зверь мотает хвостом и морщится, как будто учуял что-то противное. Вот это все на время забудь. Просто забудь и сделай так, чтобы никто больше этого не слышал. Почему? Я подтягиваю к себе ноги и сажусь в позу лотоса. Может, все же представитесь? Он закатывает глаза и тяжело вздыхает. «Ладно, настойчивость тоже хорошо. В общем, я Теомар, твой фамильяр», — сообщает зверь. Прекрасно. А фамильяр — это...» — решаю уточнить я. «Нет, я, конечно, не совсем темная, знаю, что фамильяры — это помощники ведьм. Но как-то сразу принять, что я ведьма, задача не из простых. Хотя, честно говоря, тут, по-моему, проблема глобальнее. Не кто я, а где я?» «Помощник одаренных магов», — расшифровывает он. «У тебя, то есть у Лирианны, и магия была необычной, но не очень сильной. А теперь с твоим появлением в ее теле магия плещется вокруг. Вон как ты махом Дориана перенесла». «Я? Перенесла?» «Я тру уже не виски, а все лицо, потому что чем дальше в лес, тем толще елки». «А кто же?» «Портал открыла и отправила. Куда ты там сказала? В лес? Вот значит туда». Кажется, фамильяр улыбается. «Мамочки», — выдыхаю я. «Слушай, Теомар, можно мне по порядку? А то это лоскутное одеяло из сведений в моей голове плохо сшивается. Скорее, голова лопнет». Фамильяр ложится, вытягивая перед собой лапы, и вводит в курс дела. «В общем-то, информация действительно общая. Но для того, чтобы хоть какие-то логические цепочки в голове построить, просто необходимо. Итак, я в Королевской магической академии в Лоренхейте, столице Фернандии. Здесь обучаются лучшие маги со всей страны, вне зависимости от их социального положения. Дориан, например, тот самый красавчик, которого я лесом послала, единственный наследник главного советника Его Величества Таракса V. Я, то есть Лирианна, старшая дочь обнищавшего аристократического рода, с редкой портальной магией. А моя соседка вообще из крестьянской семьи, с горных провинций, обладающая смесью магии земли и огня. Лери, хоть и была одарена магически, особым старанием и ловкостью не обладала, поэтому магия слушалась ее плохо. Остальные предметы шли очень средне, а сама девушка частенько становилась предметом насмешек. Семья требовала от Лирианны, чтобы она непременно нашла в Академии себе богатого жениха. Но та с самого детства сохла по Дориану, поэтому ее выбор был очевиден. И как-то так вышло, Теомар сам не знал как, что этот красавчик обратил на Лери внимание, а семьи вели переговоры о браке. И вот буквально накануне происшествия Дориан и Лери поругались. Теомар в это время пытался разузнать, что будет на экзамене, чтобы помочь хозяйке. А когда вернулся, застал ее плачущей и в ярости. Она накричала на него и прогнала. Так что теперь я в лазарете, Подробностей, что произошло, никаких, а проблем хоть отбавляй. Лери никогда не была гениальной, заканчивает он. То есть, если она смогла перенести тебя сюда, значит, Лери нашла способ сделать это, и наверняка есть способ вернуть всех обратно. Только тебе надо найти это в ее записях. Что ж, цели видны, задачи ясны. Из коридора слышатся шаги, а фамильяр переводит взгляд на дверь и снова начинает мерцать, исчезая. Главное, Лера, помни, что никто не должен знать, что ты попаданка. Да почему, черт возьми? Ругаюсь я. Что вы сказали? Упс, я прокололась так быстро.